можно считать образованием. Я разочаровал тебя и обрек себя. Наверное, и то, и другое было неизбежно. Я и сейчас ни на секунду не жалею о пренебреженной мной ученой стезе. Но и своей участью я очень недоволен. Самое глупое, что может надумать человек в 31 год от роду, это принять решение начать жизнь сначала. Но я не готов даже к такому глупому поступку. Я не хочу начинать жить сначала, потому что я не знаю, как надо жить сначала. Беда в том, что у меня нет сверхценной идеи. Сколько я себя помню, у меня всегда были сверхценные идеи моего бытия, мальчишеского, юношеского, молодого интеллектуала. Часть из них реализовалась, остальные бесследно рассеялись. Наверное, потому что я скорее эмоционален, чем интеллектуален. Моя жизнь наполнена уголовно-следственной рутиной, конкурентно-недоброжелательным соревнованием с полицией, с клоками, с прокуратурой и туманными обещаниями начальства подчинить мне русский отдел при нью-йоркском ФБР. Сам понимаешь, что до сверхценной идеи это не дотягивает. И стою я на большом жизненном распутье, честное слово, не знаю, что делать. Просмотрел снова письмо, и показалось оно мне глупо слюнявым. И сам я, хныкающий, напуганный эмоционал, а не бесстрашный рыцарь ордена «Закон и справедливость». Правильнее всего эти листочки было бы разорвать и бросить в корзину, но я не знаю, когда у меня найдется время написать тебе следующее письмо, а ты будешь беспокоиться. И еще одно важное обстоятельство. Я тебя люблю. И ты, наверное, мой единственный приятель. Так уж получилось. Мне не с кем обсуждать то, что я написал тебе. И не хочется. А во всем остальном я окей. Здоров, как бык. Желаю тебе здоровья. Всего самого лучшего. Твой преуспевающий сын. Старший специальный эмоционал Нью-Йоркского отделения ФБР Стивен Полк. Москва, дивизион ордынцев. В коридоре ошивался Лёшка Пикалов. По кривым паркетным волнам сновал он зорким сторожевиком. Меня перехватывал. Объяснять собирался. А я не могу смотреть в глаза людям, которых не люблю или которым не верю. И говорить с ним не было сил и желания. Кинулся он с криком: «Командир ордынцев! Сергей Петрович!» А я ему предложил: «Пошел вон». И Кит Моржовый, идущий за мной, остановился на миг, сказал ему скучно: «Пошел бы ты, Леха, домой. Не время сейчас». Но Пикалов вцепился в меня удушливой хваткой утопающего. «Да побойтесь Бога, Сергей Петрович, в чем я виноват, что бардак повсюду, телефоны не работают? В чем вы меня обвиняете?» «Ты бы этот вопросик задал в Афганистане или в Чечне. Там бы тебе ответили». Бросил я ему на ходу. «Но здесь не Афганистан и не Чечня!» — завыл Пикалов. «У вас это вроде фронтовой контузии, Сергей Петрович! Вы меня напрямую с Валеркиной смерти обвиняете! Вы же знаете, что он мой друган был!» Я резко остановился и ткнул в него пальцем. «Знаю. И обвинять тебя не могу, доказательств нет. Я вообще могу наказать тебя только одним способом. Ничего я тебе сделать не могу. Я тебя отлучаю». «Как?» — испуганно удивился Пикалов. «Так. Живи один, без меня, без Любчика, без Кита, без Валерки Ларионова, без всех. Один живи. и звони по ночам в пустоту. Тогда, может быть, ты узнаешь, что Валерка чувствовал один, брошенный, перед тем, как умер.